Глава 28. Богдан. Как-то на душе неспокойно с того момента, как Маша убежала. К отцу или куда? Ничего не сказала. И на сообщение теперь не отвечает. Коза. Я доел обед и пошел работать. Через полчасика решил сходить к кулеру попить водички. Беру стакан, наклоняюсь, чтобы набрать в него воды, и вдруг вижу боковым зрением Машин батя, дядя Паша. Или Пашка-кабан, как его зовут в байкерской тусовке. И сейчас он максимально похож на грозного дикого кабаняру. Я бросаю стакан, поворачиваюсь к нему спиной и резко стартую с места. Сам не знаю почему. Видимо, просто сработал инстинкт самосохранения. Когда на тебя несется злой голодный кабан, надо валить, даже если ты не сделал ничего плохого. А я сделал, и уже давно подсыкаю, когда дядя Паша оказывается где-нибудь поблизости. «Стоять!» — орёт он, и у меня внутри все печёнки сжимаются в тугой узел. Сходил, блин, водички попить. Я, естественно, не останавливаюсь, он шумно дышит сзади. «Ты реально надеешься свалить от меня? Эй, я знаю, где ты живёшь!» Он ржёт, я притормаживаю, он хватает меня за футболку. «Чё убегаешь?» «Вы догоняете, я убегаю», — пожимаю плечами. «Рефлекс». «Хорошие у тебя рефлексы», — он задумчиво окидывает меня взглядом. Сильнее сжимает футболку, притягивая меня к себе. «Зря я остановился». «Ты и моя дочь», — рявкает он. Я отрицательно мотаю головой, но по его глазам вижу, что он все знает, и лучше не врать, поэтому киваю. «Да». «Ну ты, сучонок, хер тебе оторвать или башку свернуть?» «Башку сверните», — бурчу я, он снова ржет. «Без башки и с хером ты еще долго будешь куролесить, кошачий пес!» Я вижу, как наливаются кровью белки его глаз, чувствую, как сжимаются его пальцы. Хорошо, хоть не на горле. «Значит, вы с Машей?» «Мы любим друг друга», — выпаливаю я беспроигрышную фразу. Он лишь хмыкает и кривится. «Давно у вас?» «Не очень». Как будто он не знает, что его дочь бегала за мной с детского сада. Я еще долго продержался, кстати. «Вы с Машей уже... ты ее...» Он отпускает меня, но сжимает свои кулаки так, что костяшки белеют. «Хорошо, что не на горле», — в очередной раз думаю я. «Нет», — вырывается у меня. «Секун», — презрительно бросает он. «Это вас не касается», — беру себя в руки. Вроде он меня не бьет, его как будто что-то держит, вряд ли его смущает обстановка. Пашке-кабану насрать на многочисленных свидетелей и на то, что мы посреди офиса. Если он считает нужным кому-нибудь пропечатать в табло, он так и делает, но меня, похоже, он бить все-таки не планирует. «Тебе папа о пестиках и тычинках рассказывал?» — внезапно ревкает он. «Чего? О контрацепции в курсе?» «Да-да». «Надевай по два». «Что? Да ты еще и тупой!» Он шумно вздыхает. «Я не тупой. Меня всего через неделю из диспетчерской в отдел логистики перевели. Роман сказал, что у меня большой потенциал». «Зачем я это все говорю? Хер знает. Трудно вести себя адекватно, когда на тебя орет такой грозный мужик, с дочерью которого ты...» «То есть ты еще и перспективный зять?» — издевательски произносит он. «Чего?» Он смотрит на меня с сомнением, качает головой. «Да ну нах!» — она переболеет. «Маша? Глаша, мля!» «Кто?» «Я понимаю, что жестко туплю, но, блин, ситуация кризисная. Любой бы на моем месте растерялся. Пашка-кабан вообще неадекватный и бешеный. Это все знают, и все его боятся. А я не ожидал, что он сейчас... И почему на нем пиджак на голое тело? Если честно, от этого он кажется еще более страшным». И откуда он узнал? Это Маша ему сказала? Или кто? Пока все это проносится в моей голове, дядя Паша рассматривает меня, как будто никогда раньше не видел. Сканирует, блин, как рентгеном. Такое ощущение, что даже кишки просвечивает. А потом подводит итог. Рано или поздно до нее дойдет. А пока надевай по два, я сказал. Понял? Понял. Это он про презервативы. И ровно в этот момент я вижу Машу. Она торопится ко мне, к нам. От нее не отстает Роман. Тот еще жук, так и вьется около нее. Бесит нереально. А Маша бросается в мои объятия, и ей плевать на отца. И он просто молча смотрит на нас, Не сказать, чтобы довольный, но и ярости на его лице тоже нет. Я стою, обнимаю Машу, смотрю из-за ее плеча на Романа, у него рожу аж на бок перекосило. «Что, съел? Хер тебе, а не Маша!» — раскатал губу. Итак, подведем итог. Меня не убили, жениться не заставляют, даже наоборот. По сути, Машин батя сейчас разрешил мне... Охренеть! Еще и Ромыч понял, кто тут главный самец. «Богдаша, все хорошо?» — шепчет мне на ухо Маша. «Ну что я могу сказать? Все просто охуенно!»